Глава 17. Алена. Краем уха до меня доносится тупой вопрос Марка. «А кто это?» Оставляю друга без ответа. И с широкой, рвущей мне лицо улыбкой направляюсь к своему мужу. Как хорошо, что пришел и еще с цветами. Замечаю, как меня волной охватывает волнение. Пульс подступает к горлу. «Денис!» Мягко окликаю его, прочищая горло от нервного спазма. Давно я так не волновалась. Парень растерянно оглядывается. И белозубой улыбкой радостно, по-детски делает шаг мне навстречу. «Привет, дорогой. Ты немного рано. Мы только что закончили». Целенаправленно тащусь, играю напускное женское смущение и целую его в щеку. Кристина стоит как вкопанная с выпученными глазами. Половина офиса бросили свои звонки, письмена и видеострелялки. Наблюдают за мной и Денисом, как за реалити-шоу «Дом 3» с девизом «Построй свою любовь, стерва Мымра Алена». Перевожу взгляд на цветы. «Это мне?» Конечно, дурацкий вопрос, но он и интуитивный, и от реального волнения. У меня ладони взмокли, когда я уловила запах Дениса. Денис смущенно давит. «Хотел тебя удивить, дорогая», — делает акцент на последнем слове. Мы обмениваемся взглядами. «Все верно?» — молча спрашивает мой муж. «Да», — молча отвечаю ему. «Спасибо», — принимаю цветы, подхватываю его под руку и, важно, веду к своему кабинету, громко говоря. «Ты же у меня еще ни разу не был. Пойдем покажу, где я от тебя скрываюсь». Что за чушь я несу? От всей этой показухи и от волнения у меня не только мозги сделались ватными, но и ноги. Или это от Дениса? У всех баб в офисе слюна на подбородке течет. «С удовольствием посмотрю его, дорогая», — громко отвечает Денис. Наклоняется к уху и тихо шепчет. «Мы не переиграем?» У меня голос громкий из-за работы на сцене. «Все отлично!» — шепчу ему одними губами, пронзаю его длительным взглядом полного обожания. Денис отражает его во всю мощь, что у меня сперло дыхание и сердце. «Полегче, я так не выдержу!» Смущенно опускаю глаза. Со стороны мы выглядим, как напрочь влюбленная пара. Как только дверь кабинета закрывается, я резко отпускаю руку Дениса и громко выдыхаю. Оказывается, все это время я даже не дышала. Фух. Хватаюсь одной рукой за бок. Протягиваю букет Денису. «Поставь, пожалуйста, их вон в ту вазу». Указываю рукой на прозрачную большую колбу в углу. Денис медленно забирает букет, приглядывается к моему состоянию. «С тобой все хорошо?» «Ага». Тяжело дышу, ощущая, как спазм сжимает желудок. «Ты немного бледная». «Я немного перебрала, и у меня дикое похмелье», — отмалчиваюсь я. «И взволнованная. У меня еще ни разу в жизни не было такого красивого парня, как Денис. По обычаю я считала всех красивых парней самовлюбленными эгоистами. На практике такими же эгоистами были и средние мужики». «Все хорошо». Дождавшись окончания приступа, выпрямляюсь. «Спасибо за цветы. Мне понравились». «И я рад», — растерянно говорит Денис. «Хотел как-то извиниться за вчерашнее». Он становится напротив меня и пристально смотрит. Я тоже внимательно разглядываю его. Красивые и чувственные губы. Намного привлекательнее, чем на фото. Вот повезло его жене. Слышу, как сердце заколотилось с бешеной скоростью. Что-то я теряю контроль над собой. Делаю шаг в сторону, и Денис туда же. Делаю обратно, и он тоже. Пару минут мы не можем разойтись. Все натыкаемся друг на друга, как слепые котята. «Стой!» — резко приказывает мне Денис. Сжимает меня за плечи и, как марионетку, направляет к столу. «Вот». Мы переглядываемся. «Спасибо», — неловко отвечаю. «Можно мне?» — Денис указывает рукой на диван. «Да, да», — слишком поспешно отвечаю я. Открываю ноут, и снова этот дзынь. «Чёрт!» — искренне возмущаюсь на сайт. «Снова дзынь!» Вижу, как Денис давит усмешку. «А ты популярна», — подмечает он. «Ага», — неловко соглашаюсь. «Дзынь! Да как это прекратить?» «У тебя несколько вариантов». «И как?» Внимательно, на полном серьезе включаюсь в разговор. «Можно выключить звук», — начинает перечислять Денис. «Так, сделала». Нажала кнопку «Выкл звук». «Заблокировать пользователя?» «Это исключено, их слишком много». «Или удалиться?» «А ты удалился?» Резко срывается с моего языка. И тут прилетает ответ в лице застывшего Дениса. «Еще не успел», — деликатно говорит он. Я с прицелом смотрю на него. Чую, как иголки ревности вонзаются в мое сердце. «Черт! Он даже мне не муж, а я так уже нервничаю из-за того, что он не удалился с сайта знакомств».